Жорж Семенон, нотариус из Шатанефа. Тем июльским утром трудно было найти человека, более далекого от всяких приключений и неожиданностей, чем Мегре, коротавший время в своем саду, окруженном невысокими стенами, за которыми текла Луара. От стен, обмазанных известью и покрытых шпалерами растений, от политых накануне грядок, от прямоугольников светло-зеленого салата и вообще от всего, казалось, шла прозрачная волна зноя, а сонные мухи с трудом передвигались в слишком плотном воздухе. С трубкой во рту и в старой соломенной шляпе Мегре безмятежно расхаживал вдоль грядок с лопнувшими от спелости помидорами, из которых на землю капал сок. Но вдруг поднял голову, сначала удивленный шумом мотора на этой никуда не ведущей дороге, а затем пораженный тем, что автомобиль остановился у его дверей. Он обернулся в сторону кухни, где в голубой тени была видна госпожа Мегре, которая, точно так же удивленная этим событием, застыла с кастрюлей в руках. Раздался стук медного дверного молотка. Привычным жестом госпожа Мегре развязала тесемки ситцевого фартука и поправила прическу. Мегре не хотелось бы, чтобы создалось впечатление, будто он бросился навстречу гостю. Он остался, где был, в саду. И ему было слышно, как открылась и закрылась входная дверь. Затем до него донесся звук шагов по кафельному полу коридора, по полу в столовой и, наконец, голос жены. «Вы найдете его в саду». Единственный прямоугольник тени находился у самого дома. В него попали железный стол, выкрашенная в зеленый цвет скамейка и эмалированный рукомойник, рядом с которым на стенке висело полотенце, чтобы можно было вымыть руки после работы в земле. Мегре приближался тяжелыми шагами, сощурив от солнца маленькие глазки, и уже смог рассмотреть мужчину лет 50-60, одетого в черное. Чопорной манерой держаться он напоминал комиссару некоторых верховных судей. «Огорчен, что потревожил вас, ведь вы уже на отдыхе», – начал незнакомец, ставя свой котелок на стол и вытирая лоб, обрамленный жесткими седыми волосами. «Я нотариус Мод из Шатанефа». И с легкой, как бы автоматической улыбкой, которую Мегре впоследствии заметит у него не раз, добавил. «О, вы, конечно, меня не знаете, а я вот о вас многое слышал. Садитесь, пожалуйста». «Спасибо». «Я приехал...» «Лучше сказать все сразу и освободиться от этого нелегкого труда, не правда ли?» «Не слишком-то приятная задача обращаться с подобной просьбой к человеку, которого застаешь курящим трубку в своем саду. Однако я приехал сюда только за тем, чтобы попросить вас покинуть этот сад и этот дом на несколько дней и на время поселиться у меня». Нотариус еще пару раз улыбнулся своей странной улыбкой, при которой всего лишь машинально вздергивал губу. Может быть, он таким образом пытался смягчить свой слишком холодный и торжественный вид. Госпожа Мегре бесшумно удалилась и поднялась к себе, чтобы надеть чистое платье. Муж угадал это по звуку открываемого шкафа в ее комнате, окна которой были широко распахнуты. «Мне известно, что, покинув уголовную полицию, вы не собирались стать частным детективом. Поэтому я приехал просить вас о помощи лишь в порядке исключения. Я изложу вам ситуацию как можно проще, и вы решите». Он на мгновение прикрыл глаза, как бы приводя свои мысли в порядок. И Мегре почувствовал, что этот человек привык выражаться ясно и при этом с удовлетворением наблюдать, что его слушают. «Как я уже вам сказал, я служу нотариусом в Шатанеф-на-Луаре, примерно в 40 километрах отсюда. Я никогда не был честолюбив, и вид этого сада и дома позволяет мне думать, что мы с вами чем-то похожи, по крайней мере, простотой наших вкусов. Короче, я могу быть счастлив только у себя дома, где жили мои родители, родители моих родителей. Все мои радости связаны с тремя дочерьми – Эмильеной, Армандой и Клотильдой. Эмильене 16 лет, Арманде 19, а Клотильде 23. Лишь одна из них, Арманда, помолвлена и свадьба должна была бы состояться в следующем месяце. Мегре мимолетно отметил сослагательное наклонение, продолжая демонстрировать вежливое понимание, что отнюдь не мешало ему внимательно следить за муравьиным войском, которое живой рекой пересекло дорожку из гравия. «Не знаю, есть ли у вас дети?» Мегре отрицательно покачал головой и подумал, что если бы жена из своей комнаты услышала эти слова, расстроилась бы на весь день, ибо это обстоятельство было несчастьем всей ее жизни. «Я со своей стороны всегда предоставлял своим дочерям большую свободу. Я искренне хочу им доверять. И хотя принято считать провинциальных нотариусов существами с предрассудками, когда дело касается состояния, у меня их вовсе нет». Короче, это было одним из его любимых словечек, которое появлялось в разговоре, подобно его автоматическим улыбкам. Короче, для меня совершенно немыслимо мешать моим дочерям выйти замуж за человека без состояния. Я это всегда говорил, а когда Армандо познакомилась с Жераром Донованом, я даже словом не обмолвился, что этот юноша не только не имеет состояния, но и того, что называется положением. Короче, опять, отметил Мегре. Это художник, ему 23 года. Год назад он снял маленький домик на берегу Луары и готовит к следующей зиме выставку, после которой рассчитывает стать известным. Армандо его любит. Она отказывается отложить свадьбу до выставки. Я полагаю, что она пускает в ход все свое кокетство, чтобы свадьба состоялась раньше, и даже связывает с этим своего рода суеверие. Он замолчал, увидев, что Мегре слегка наклонился вперед, подобно задремавшему человеку. «Я вам надоел?» «Вовсе нет. Я наблюдаю за муравьем, который тащит груз в 10 раз больше его самого. Это не мешает мне слушать. Вы остановились на своего рода суеверии». Однако про себя Мегре проклинал этого зануду в черном, которому обязательно нужно было нарушить его уединение в саду и рассказывать ему с трогательной дотошностью свои семейные истории. Эмильена, Армандо, Клотильда. Армандо и Жерар собираются пожениться. Тем лучше для них. И пусть у Жерара будет удачная выставка. Мегре был только что так счастлив среди своих помидоров. «Позвольте вам предложить стакан белого вина». «Я бы выпил стакан воды, если позволите». «Это его дело», — подумал Мегре. «А вот мне нравится белое вино». «Сейчас я уже закончу, не беспокойтесь. Я надеюсь, что описал вам счастливый дом, дружную семью, в которой царит радость. Картина будет закончена, только добавьте штрих, забавную деталь. Я коллекционер».